«Я костер люблю», — тихо сказала тетя Катя. «Хочешь, Петр Тихонович, костер разжечь? И гнусу станет меньше. Чай можно вскипятить, чай от живого огня дымком, избой пахнет. Я могу просидеть у костра ночь напролет. Что, Петр Тихонович?» «Я с удовольствием», — сказал Петя, отмечая про себя ее, ставшую уже неистребимой потребность о ком-то неустанно заботиться, оставаясь при этом совершенно незаметной. Едва разгоревшийся вначале слабый огонек жадно поглощал сухие сучья, быстро и как-то внезапно потемнело, и разговаривать не хотелось. И тетя Катя, и Петя думали каждый о чем-то о своем. Он был благодарен тете Кате за душевную чуткость, и если бы не гнус, лезший сплошной, ноющей, неодолимой массой в глаза, в нос, в кружку с чаем, он был бы совершенно счастлив. Такой дикой, нетронутой, какой-то пронзительной красоты он до сих пор не встречал. От света костра мрак вокруг усилился, сливаясь в сплошную, плотную, блестящую черную мглу, подступившую со всех сторон. Но стоило поднять глаза, и над этим беспробудным, безбрежным мраком четко прорисовывались контуры сопок, их острые вершины, как бы облепленные со всех сторон мерцанием звезд. Кто-то, кому нет названия и имени, продолжал в густом, душном мраке ночи таинство продления жизни. И попытка людей вмешаться — Петя подумал о своей экспедиции, о честолюбивых планах и надеждах академика Обухова. Всего лишь бесплодное, жалкое высокомерие мыслящего тростника, бессильные подступы и пробы к продлению и утверждению самого себя. «Надо жить, просто жить», — сказал себе Петя, устраиваясь в палатке на ночь. Все-таки гнус одолел их у костра и заставил, несмотря на двойные накомарники, противомоскитные маски и чудодейственную мазь тети Кати, которой она натерлась, поскорее затушить огонь и разойтись. Он зажег стериновую свечу и, по совету тети Кати, положил рядом с пологом карабин, чтобы тотчас, в случае необходимости, можно было сразу его нащупать. Раздеваться в самой палатке не было никакой возможности. Едва свеча засветилась, тотчас поднялось дружное непрерывное гудение, и комары густо полезли на свет. Петя ужаснулся. Тело от духоты давно стало влажным и липким. Наконец, решившись, он стащил с себя накомарник, сапоги, брезентовую куртку, рабочие брюки и, поспешно схватив горящую, распространявшую уютный тепловатый запах свечу, поднырнул под марлевый полог. Первым делом он тщательно подоткнул края полога под матрац, безжалостно уничтожая пробравшихся в это последнее убежище комаров, вновь и вновь все тщательно, до малейшей складки осматривая, и, затаившись, конечно же, тотчас услышал зазвучавшую под пологом непередаваемую завораживающую музыку. Казалось, слетелось комарье со всего света. Стоило Пете слегка тронуть ткань полога, многомиллиардный хор начинал звучать с нарастающей оглушительной стихийной силой. Это была, наверное, самая древняя музыка на Земле, отупляющая, завораживающая, со своими подъемами и спадами, и ее нельзя было ни выключить, ни приглушить. От нее некуда было деться, к ней просто необходимо было претерпеться и привыкнуть. Петя дунул на свечу, душный звенящий мрак стал стихать, и Петя сказал себе, что день прошел хорошо, осмысленно, и даже тетя Катя приоткрылась совсем с незнакомой стороны. Кто знает, возможно, ему и нужна именно такая вот женщина рядом, как эта тетя Катя, с ее способностью и быть, и не быть, с ее неназойливой и бережной заботой. Ведь нельзя же ему так всю жизнь прожить одному. И нельзя, и нехорошо. Ведь вот даже простое непритязательное общение с женщиной у таежного костра пробуждает черт знает какие мысли. С хрустом, длинно потянувшись, Петя, опасаясь нарушить полог, спохватившись, подобрал ноги. Вновь воевать с комарами ему не хотелось. Ему представилась совершенно реальная и в то же время глупая, немыслимая картина. Он с тетей Катей, теперь уже его законной женой, за семейным овальным столом, сплошь утыканным по краям чистыми русыми детскими головеньками, и даже племянник Денис, кажется, присутствовал. Петя тихонько засмеялся, на него незаметно наползла теплая мгла, тонкое комариное пение отдалилось и затихло, и все исчезло. Он заснул с ощущением покоя и счастья и, казалось, тут же проснулся, как от толчка. Что-то рушилось, грохотало и выло, и он еще во сне подумал, что это в лагерь, очевидно, наведался тот самый таежный, обещанный тетей Катей зверь. Все еще не проснувшись, он бессознательно потянулся за карабином, затем рывком сел. Тетя Катя, стоя на коленях, сильно и часто дергала его за ногу. Он узнал ее голос. В кромешной мгле совершенно ничего не было видно. Парусина палатки оглушительно хлопала, кто-то стонал и грохотал, и непрестанный воющий гул продолжал валиться откуда-то сверху. Слышался рев близко несущейся воды. «Скорее!» — кричала тетя Катя, по-прежнему сильно дергая его за ногу. «Скорее, Петя, скорее!» — говорила. «Лагерь выше ставить!» «Так нет же, нет! Все умные! Скорее!» «Да что такое?» — в свою очередь закричал Петя, освобождая ногу и, выбравшись из-под полога, поспешно на ощупь одеваясь. «Вода подступает, сверху катится, все унесет!» — сквозь вой и треск прокричала тетя Катя. «Говорила ведь, говорила, куда там, мужики? Что бабу слушать? Да скорее же ты! Тоже растелешился! Что тебе тут, столичный люкс? Скорей! Перетаскиваться надо!» «Сапога не найду!» — сквозь зубы ругнулся Петя. «Ага, вот!» — обрадовался он попавшемуся под руку фонарику, включил его и тотчас увидел пропавший сапог. «Вот черт! Под руками!» «Перетаскиваться в такую темень?» — спросил он. «Тут же сам черт ногу сломит!» «Вот горе с этими городскими!» — закричала тетя Катя. «Уже прорезывается, сереет! Скорей, скорей!» «Ты что копаешься?» — торопила она, и Петя, кое-как надернув сапоги и натянув куртку, выскочил вслед за нею из палатки. Дальше всю полноту власти взяла на себя тетя Катя, и Петя безоговорочно, не рассуждающий, ей подчинился, косясь на притиснутое к земле тяжелое воющее небо. Затем он уже не успевал даже оглядываться кругом, пока затаскивал очередной груз вверх на сопку, на примеченную еще с вечера тетей Катей просторную каменистую площадку. И, задыхаясь, спускался вниз. Тетя Катя тотчас наваливала на него новую ношу. Она распределяла, что спасать и уносить в первую очередь, чем можно погодить. Только тут Петя оценил ее сметку и расторопность, ее энергическую натуру. Несколько раз она сама, тяжело нагруженная, поднималась с самым ценным грузом, который не рискнула доверить Пете, на верхнюю площадку. Ухитрилась каким-то образом снять палатки, все наскоро кое-как увязать, и даже успела в момент, когда Петя совсем уже изнемог и обессиленно опустился на камень, сунуть ему кружку горячего кофе из термоса, а сама, не теряя ни минуты, как муравей, потащила волоком наверх очередной тяжелый тюк. Залпом выпив кофе, Петя догнал ее, тяжело отдуваясь, взвалил тюк на спину и уже привычным, хорошо теперь различимым в белесой утренней мгле следом снес его наверх, бросил в общую груду и тут же побежал вниз. Минутой раньше он думал, что больше не двинется с места. Ноги подламывались, в груди стояла острая резь, перед глазами плыло, и вдруг он почувствовал новый неожиданный прилив сил. Тело окрепло, дыхание выровнялось. Сбегая вниз за очередным грузом, он кричал что-то бодрое и нелепое. Не переводя дыхания, сбегал наверх несколько раз подряд. Оставалось перетащить самую малость, и тетя Катя металась по опустевшему лагерю, опасаясь забыть что-нибудь стоящее, бросая последние мелочи на разосланный брезент. На месте стоявших палаток кое-где оставались крепления. Тяжело бухая отсыревшими сапогами, Петя срывал эти крепления и перебрасывал их выше. И тетя Катя закончила свою часть работы. Оттащив последний мешок с мелочами наверх на новое место, она совершенно без сил свалилась рядом с мешком на землю и теперь тупо глядела сверху вниз на бегающего по старой опустевшей стоянке Петю. Он был без фуражки, время от времени запрокидывал лицо к небу, к тучам со свистом в притирку к земле, несущимся с юга. Уже рассвело, и тетя Катя хорошо видела выражение лица Пети и подумала, что мужик, хоть и москвич, оказался толковым и надежным, на такого можно положиться. Тут она заметила, что Петя уже по щиколотку, выступивший из берегов в воде, и из-под его ног при каждом шаге взлетают фонтаны брызг. Вскочив, тетя Катя отчаянно замахала руками и, пытаясь перекричать вой ветра и рев, несущийся сверху воды, волочивший по дну ущелья множество камней, окликнула Петю, но тот не услышал и продолжал разбирать и перебрасывать каркасы палаток на более высокое место. Не помня себя, тетя Катя бросилась вниз. Каменная глыба, высоко торчавшая из земли, на какое-то время скрыла от нее происходящее на берегу. Задыхаясь, она обежала каменный вырост и теперь уже с более близкого расстояния закричала, отчаянно замахала руками, предупреждая об опасности. Уже по колено в воде он и сам стал шаг за шагом отдаляться от берега реки, и тетя Катя облегченно перевела дух. Пробираясь среди катившейся воды, Петя ободряюще поднял руку и, увидев в шагах в четырех от себя воткнутый в ствол осины ладный, уже знакомый ему топор, свернул в сторону, быстро выдернул топор из дерева, радуясь ощущению собственной ловкости, собранности и силы. Новый, отчаянный, захлебывающийся крик тети Кати он услышал, но что-либо понять и даже оглянуться не успел. Его рвануло, ударило и поволокло катившимся сверху по ущелью новым взбухшим валом из воды, валежника, сора, камней. Перед ним лишь на мгновение мелькнуло косое, рваное, звенящее небо, затем его перевернуло, потащило куда-то вниз, опять вверх, стало швырять из стороны в сторону, и он почувствовал, что голова его чем-то намертво зажата, вот-вот лопнет. Вспыхнула мгновенная острая боль, глаза полыхнуло жгучим огнем. Он понимал теперь, что он под водой, и его куда-то неудержимо несет. Он стал отчаянно рваться. Руки его сами собой за что-то хватались. Он извивался всем телом и, уже почти теряя сознание, почувствовал, что его вновь подхватило и втянуло в себя какое-то крутящееся чудовищное колесо. «Ну вот и кончилось все», — мелькнуло в нем слабеющим, разорванным бликом. Какой-то странный перламутровый свет обступил его со всех сторон, и боль прекратилась, ушла из тела. Как все просто! Опять отдалось в нем. И он еще вяло, неосознанно шевельнулся, как бы удобнее устраиваясь, и тотчас голову и правое плечо у него выдавило на поверхность просвет продолжавшего нестись вниз сцепившегося переломанными стволами, корнями, сучьями таежного залома из валежника. И Петя, глотая воздух, изболевшийся, сдавленной грудью, долго еще не мог шевельнуться и осмотреться. Он знал, что перед этим он уже умер, и что случившееся затем — неправда. Но его начавшее оживать тело теперь действовало и боролось само по себе. Рука как бы сама собой все крепче и крепче обхватывала измызганный ствол дерева с торчавшими во все стороны остро обломанными сучьями. Несущийся в потоке в невероятном переплетении с другими деревьями, пнями, корягами. Еще подождав, он, раздирая кожу на груди и животе, выбрался наверх и плашмя прижался избитым телом, по-прежнему не чувствующим ни боли, ни холода, какой-то коряге, измочаленной до хлопьев. Окончательно сознание возвратилось к нему вместе с медленно подступавшим чувством ужаса самой реки бешено гудящей внизу и несущей неисчислимые массы мутной пенящейся воды. Ощущение отвратительных, тяжких, безжалостных глубин внизу, под собой, на какое-то время почти парализовало Петю.